Глава 25. В гостях у фей. Фелисити Бет изящно вылетела на полянку, а за ней, тяжело дыша, прибежала Эгги Хуф. Было тихо, только изредка поскрипывали ветки деревьев, на которых покачивались фургончики фей. Окошки ярко горели в сгустившихся сумерках. «Фел-фел, либо летай помедленнее, либо посади меня себе на спину. У меня ноги вот-вот отвалятся». «Ой-ой-ой, на что же ты тогда будешь надевать туфельки?» Ядовито хмыкнула Фелисити Бет. «Скорее всего, на уши», ничуть не смутившись, ответила Эгги Хуф. «По туфлянской моде». Фелисити сжала кулаки и хотела уже опять заорать, что нет никакой Туфляндии, но ее кое-что отвлекло. Из фургончика на ветке ближайшего дерева вылетела фея. Фелисити Бет ткнула в ее сторону пальцем и завопила. «Криспи!» «Ну да, это я», — пробормотала Криспи и стала бочком-бочком отступать к фургончику, как будто надеялась, что удастся там спрятаться от Фелисити Бет. Вообще фургончик Криспи выглядел хуже всех. У большинства фей фургончики были аккуратненькие, со свежепокрашенными дверками, с цветочками перед окнами. А фургончик Криспи выглядел так, будто по нему кто-то основательно потоптался. Окна выбиты, дверь болтается на одной петле. «Ты должна еще кое-что для меня сделать», — объявила Фелисити Бет. Криспи тяжело вздохнула. «Нет, я уже нашла Вегу. Я не твоя личная фея, чтобы все время выполнять поручения». Фелисити Бет щелкнула пальцами, и Криспи плюхнулась на землю. «Злюка!» — проворчала фея, потирая ушибленный локоть. А Фелисити посмотрела на ее фургончик и прищурилась. «Нет!» — завопила Криспи, взлетев в воздух. «Пожалуйста, Фелисити, только не это!» Слишком поздно. Фургончик закружился на месте, перекувырнулся, и прежде чем Криспи успела сказать «Жабская жаба!», он стал совершенно прелестным, симпатичной дверцей и занавесками с рюшечками. Он так и сверкал новизной. Да-да, буквально сверкал. Все феи, которые наблюдали за происходящим, поспешно надели солнечные очки. «Что ты натворила?» — взвыла Криспи. «Ты чудовище!» «Цветочков добавить?» Криспи отчаянно замотала головой. «Нет, нет, не надо! Прекрати! Я все сделаю! Все, что хочешь!» Фелисити Бет ухмыльнулась, шагнула к фее и тихо проговорила. «Ты сейчас пойдешь в ГММ и переберешь там все документы. Все документы. До единого. Найди те, в которых упоминается ведьма по имени Вега. Любая Вега, которой сейчас примерно лет 9». «Как Вега Диемема?» — догадалась Криспи. «Забудь про фамилию. Просто найди мне все, что сможешь, про любую подходящую Вегу».